Глава 12. Финальный бой длился уже без малого час. За это время Ковалеву удалось выбить из круга троих, но совсем скоро наступит момент, когда распорядитель объявит о досрочном завершении сражения. Вся надежда у нас оставалась на то, что Игорь Владимирович успеет расправиться с оставшимися наемниками, потому что в противном случае мы выйдем с арены в числе проигравших. И это несмотря на все старания нашего командира, который и так продержался удивительно долго. Тем не менее, сдаваться Ковалев не собирался. Вмятин на его доспехах значительно прибавилось, побагровевшее лицо было испещрено свежими царапинами, но воля к победе оставалась все так же непоколебима. «Я всегда знал, что наш командир — человек исключительный, но чтобы настолько не жалеть себя», — пробормотал Степан себе под нос так тихо, что я едва расслышал его. «Пожалуй, даже в случае поражения Ковалев в полной мере заслужил ремонт казарм, и я обязательно позабочусь об этом, как только мы возместим все убытки и пополним бюджет. Пара-тройка рейдов, и, думаю, нам удастся воплотить мечты капитана в жизнь». Вот только сейчас выкладывался Игорь Владимирович на полную, поэтому вряд ли в ближайшее время сможет спуститься в бездну вместе с остальными. Период его восстановления тоже стоило учитывать, а сразу после возвращения домой обратиться к Каре, чтобы наша темная целительница сократила его в меру своих возможностей. И все же в этом плане она действительно уникальна. Специалист. Единогласный вздох прошелся по рядам зрителей, когда Ковалева повалили на землю, но, сбросив с себя противника, мужчина снова поднялся на ноги, крепко стиснув зубы. Затем оперся на меч, воткнув его в землю перед собой, и вновь уставился на псов из-под лобья. Сейчас они нападали по одному. Пока один из них действовал, второй заинтересованно следил со стороны и наоборот, будто бы наемники тихим нехитрым способом проверяли стойкого оппонента на прочность. Обе стороны тянули время, и если одна половина зрителей все еще увлеченно наблюдала за ходом сражения, то вторая уже открыто выказывала свое недовольство. Как раз-таки эту группу по большей части составляли высокородные. «Еще 10 минут, дамы и господа!» — разнесся зычный голос Герольда по всей арене. «Всего 10 минут осталось у наших бойцов, и в случае ничьей победитель будет определен по итогам первого этапа турнира. Им станет команда, сумевшая одолеть своих оппонентов в дуэлях за меньшее время. И по расчетам наших судей, это команда Бешеных Псов. Каковы же шансы у гвардейцев рода Морозовых завершить финальный бой в свою пользу?» Слова распорядителя малость поубавили возмущение на трибунах, но было видно, что Ковалеву одной только мотивации, подаренной временным ограничением, для победы уже недостаточно. Он едва держался на ногах. «Учитывая, что вы впервые заявили о себе на сегодняшнем турнире, ваши результаты, Влад Николаевич, даже более чем впечатляющие», — посчитал нужным обнадежить меня Ланский. «По крайней мере, вы дошли до финала, одолев в том числе и моих людей. Победа или же поражение в настоящий момент — это всего лишь условность». «Условность и лишение огромной призовой суммы», — мысленно добавил я. «Хотя благодаря стараниям нашего командира мы не просто заявили о себе в этом турнире. Мы заявили всем и каждому, кто уже решил списать нас со счетов, что люди рода Морозовых всегда стоят до последнего. Даже если шансы складываются далеко не в нашу пользу, падая, мы вновь и вновь будем подниматься на ноги. И так до последнего вздоха. Так делали мои предки, и так собираюсь делать я. Но знаете, что уже сейчас вы вправе признать поражение своего бойца и потребовать досрочного завершения боя», — украдкой подсказал мне Сергей Александрович. «Правилами это не воспрещается, так что если вдруг надумаете...» Иркутская арена, ристалище. В то же время. Каждая клеточка тела Игоря уже горела от боли, а поднимаясь снова и снова, он лишь усугублял свое состояние. Картинка плыла перед его глазами, и даже разглядеть своих соперников он был уже не в силах. Все заволокла кровавая пелена. При желании парочка вшивых псов в любой момент могла оттеснить его к границам круга и тем самым завершить бой всего за пару ударов, но наемники словно бы намеренно не делали этого. Только наносили все новые удары, ожидая, пока Ковалев окончательно выбьется из сил. Однако на поводу у них мужчины идти не собирался. Вот снова оказавшись на земле, он усилием воли заставил себя согнуть руки в локтях и приподняться. Медленно, сантиметр за сантиметром, но на этот раз тяжелый ботинок опустился на его голову, с силой вдавливая обратно. «Для своего возраста держишься ты, мужик, недурно», — донесся до Игоря насмешливый голос одного из псов. «А в самом деле, насколько же тебя еще хватит?» «На 10 минут уж точно, щенок», — ответил ему в том же тоне. Песок захрустел на зубах гвардейца, смешиваясь с кровью, но снова, стиснув челюсти, мужчина уперся дрожащими ладонями в землю, предпринимая очередную попытку подняться. 3000 рублей? Ха! Тебе там смешно, что ли?» Еще сильнее придавили его голову ботинком. Нет, суть крылась вовсе не в деньгах. Насколько бы баснословно ни звучала эта сумма для него самого, ведь однажды Игорь уже позорно сдался и всю жизнь корил себя за эту трусость. Если он и сейчас поддастся минутной слабости, то какой тогда пример подаст своим подчиненным? И юному господину заодно, этому наглому и самоуверенному до скрежета зубов пацану, который даже отдаленно не напоминает собой Николая Павловича. Но так ли это плохо? Хочешь закончить, не так ли? Сразу после вопроса последовал смачный удар тяжелым ботинком по нагруднику, который откатил Ковалева практически к границе круга, но мужчина инстинктивно сжался и перевернулся на противоположный бок, так и не достигнув зоны выбывания. 10 минут. Всего-то 10 сраных минут, чтобы проиграть с достоинством. «Довольно?» — голос князя Морозова, усиленный воздействием энергии на голосовые связки, прогремел на всю арену, эхом прокатившись по трибунам. «Нам не нужны еще 10 минут, чтобы признать свое поражение. По праву главы рода Морозовых я требую досрочного завершения боя для моего бойца». «Вот же сучонок мелкий!» «Эх!» — нервно усмехнулся Игорь. Тело отказывалось слушаться его, но вопреки усталости мужчина рывком перекатился на живот, уперся ладонями в землю и поднялся сперва на колени, проглатывая физическую и моральную боль, затем выпрямился во весь рост. «В самоотверженного героя тоже играть не следует», — промелькнули в его голове слова почившего господина. «Дисциплина и исключительное повиновение командиру. Вот что выходит на первое место сразу после спуска. Приказано идти в бой. Идешь, дан приказ к отступлению, отступаешь незамедлительно». «Но ты-то никакой не командир», — вслух прошептал гвардеец пересохшими губами. «Никакой ты к чертям собачьим не командир. Шаг. Еще один шаг». Правую руку Игорь уже не чувствовал, сколько бы ни старался сделать замах мечом. Куда угодно, как угодно, лишь бы его не списали в утиль раньше времени. Он еще не выплатил свой долг. Один из псов, прекрасно расслышав мои слова о прекращении боя, уже сокращал расстояние с Ковалевым, чтобы снова позорно втоптать его в землю. Однако на этот раз отсиживаться в ложе и наблюдать за избиением командира моей гвардии у всех на глазах я не стал. Рывок вперед с места, высокий прыжок. Уже в полете я прокрутил кольцо-перчатку на пальце, извлекая оружие, а после, направив энергию в стопы, приземлился аккурат между двумя бойцами и в последнюю секунду отразил удар наемника своим мечом. «Сказал же довольно», — повторил ему в лицо с нотками стали в голосе. «А если по-хорошему не понимаешь, могу объяснить более понятным тебе языком. Так ведь у вас, псов, все вопросы решаются?» Ковалев, стоящий позади меня, пошатнулся, но я вовремя успел подхватить мужчину и перекинуть его руку через плечо. В полном обмундировании весил наш ослабевший командир порядочно. Так что пришлось поднапрячься, чтобы удержать его на ногах. Смерив нас обоих неприязненным взглядом, коренастый наемник с черной повязкой, прикрывающей половину лица, все же сделал шаг назад и нехотя опустил оружие. Тогда я наконец-то смог сосредоточить внимание на своем целеустремленном гвардейце. «Сам идти сможешь?» — обратился к нему. «При всем уважении!» — со слабой улыбкой поднял на меня глаза Ковалев. «Не пойти ли вам в жопу? Ваше светлейшество!» «Значит, сможешь», — спокойно заключил я. «Это хорошо». За подобное уничижительное отношение к своему господину я всегда могу отчитать его позже, когда немного придет в себя. Да, мы проиграли, это уже неоспоримый факт, но при этом именно благодаря Игорю Владимировичу сделали ради победы все возможное, хотя бы за это я мог сказать ему спасибо. «Дамы и господа, как вы и сами могли слышать, в связи с желанием господина Морозова, мы досрочно прекращаем наш финальный бой. Несколько запоздало прозвучало объявление распорядителя. «Поприветствуем же победителей сегодняшнего турнира, команду бешеных псов, которым и достаются все почести вместе с призовой суммой в 3000 рублей». «А я ведь с самого начала говорил, что это такая себе затея», — пробурчал я под нос, на этот раз обращаясь скорее к самому себе, чем к Ковалеву. «И стоило ли оно того?» «Стоило». Хрипло отозвался мужчина. «Наши гвардейцы подоспели к нам уже возле решетки, разделяющей ристалище с помещением для участников. Одарив меня взглядом полным благодарности, полагаю, за своевременное вмешательство в ход боя, они забрали командира из моих рук и удалились для оказания ему первой помощи. Я же вернулся в ложу тем же образом, каким покинул ее, предварительно спрятав меч в кольцо. Теперь у меня было еще больше причин, чтобы вызвать командира бешеных псов на дуэль. Сугубо личных причин за то, какое уничижительное представление они устроили перед публикой с участием моих людей. Оставлять такое безнаказанным на моем месте не стал бы никто. Ну а я искал в этом и другую выгоду для себя. Возможность переночевать в Иркутске после завершения насущных дел у меня была, но для начала все же следовало отправить в поместье Алису и остальных, чтобы они ненароком не попали под горячую руку, да и под ногами лишний раз не мешались. «Ты поступил правильно», — мягко улыбнулась мне сестра, как только я вернулся в ложу. «Это точно», — поддакнул ей Даниил. «И я того же мнения, Влад Николаевич», — коротко кивнула Анастасия Потаповна, впервые за долгое время осмелившаяся открыть рот. «В первую очередь вы показали себя как заботливого господина, а победа или поражение всегда можно попробовать новыми силами в следующем году». «Благодарю», — сухо ответил им, — «и за гостеприимство в том числе». Встретился я взглядом с Сергеем Александровичем, и мужчина ободряюще улыбнулся мне. «Но, боюсь, задерживаться на церемонию закрытия мы не будем». «Почему?» — вскинул брови Даниил. «Однако Алиса быстро прочитала мой настрой. Не удивлен, если ей тоже хотелось поскорее покинуть арену после всего произошедшего. К тому же она наверняка волновалась о скверном состоянии Игоря Владимировича, а восстанавливаться дома ему будет всяко проще. Полагаю, чтобы избежать давки на выходе», — поднялась сестра с места. Следом за ней встала и парочка наших гвардейцев, тут же вытянувшись по струнке. «Мой брат, Влад Николаевич, не сильно жалует большие скопления людей и всякие церемонии», — метнула она в меня быстрый взгляд в поисках подсказки. «Он тоже не жалует». Несколько скомканно завершила Алиса. «Тогда был очень рад, что мне довелось наблюдать столь увлекательное зрелище в такой приятной компании». Поднялся Сергей Александрович с места, и мы с Ланским обменялись рукопожатием. «Что касается нашего с вами договора, Влад Николаевич, то все подробности мы можем разобрать в переписке, и в этом нет нужды, отец». Вмешался Даниил, подошел ко мне и положил мне руку на плечо. «Ведь я так и жду предлога, чтобы навестить своего дорогого друга и воспользоваться его ответным гостеприимством». Вот только его визита нам и не хватало для полного счастья, когда иных проблем и так хоть отбавляй. «Разумеется, Даниил Сергеевич», — ответила Алиса вместо меня, а я выдавил подобие улыбки, оставляя свои мысли при себе. «Будем ожидать в любое время. Может, и в бездну вместе с братом спуститесь, если будет такое желание». «Все непременно», — отстранился парень от меня и, склонившись над Алисой, чмокнул тыльную сторону ее ладошки. Сказать по правде, давно уже мечтал повстречать демоновых отродий лицом к лицу. Желание прям-таки подстать его эксцентричному характеру, лишь бы не пожалел об этом после встречи с первой же стаей огненных гончих. Впрочем, это уже совсем не мои проблемы. Тепло попрощавшись с семьей Ланских, мы вчетвером наконец-то двинулись к выходу с арены. Неспешно, стараясь не привлекать к себе внимания остальных высокородных. И правильно я думал, что еще хуже этот день вполне может стать. Ведь уже возле самых ворот, почти нос к носу, столкнулся с человеком, которого меньше всего хотел бы видеть, независимо от своего настроения. Мне хватило одного взгляда, чтобы узнать его. Пусть минуло уже 12 лет с нашей последней встречи, Сергей Иванович Громов нисколько не изменился. Может, малость прибавил в весе, но это ястребиное лицо с маленькими угольками циничных глаз, я узнал бы его из тысячи. Нет, я обещал, что запомню его. Хорошо запомню. И я запомнил. В сопровождении членов своей семьи, признать которых можно было по некоторым схожим чертам и богато расшитой одежде, мужчина остановился в паре шагов от меня, и мы молча уставились друг на друга. А что еще я мог сказать убийце моих родителей? Тому, кто разорил наш дом за одну лишь ночь и обрек нас с сестрой на практически нищенское существование. Поздороваться и пожелать приятного дня? Или, быть может, поделиться впечатлениями от сегодняшнего турнира? Справиться о самочувствии родных? Нет, ничего из этого. Пожалуй, я мог бы изъявить желание, чтобы бездна рано или поздно пожрала его вместе со всей семейкой предателей, но посчитал себя выше преждевременных угроз. Даже в том случае, если они осуществятся, я не произнесу в его адрес ни единого слова. Алиса с Ириной, волей судьбы, оказавшись сейчас на противоположных сторонах, тоже хранили молчание. И правильно, не стоит нагнетать и без того не самую приятную встречу. Я уже отвернулся и прошел мимо, намереваясь держать себя в руках до последнего, но... «Повзрослевший беловолосый демоненок», — услышал вдогонку презрительную усмешку. «Повзрослевший, но все такой же никчемный и трусливый, как 12 лет назад. Годы совершенно не меняют нутро, впитанное с кровью родителей, не так ли?» «Отец!» — тут же прошипела Ирина. Я же остановился и медленно обернулся, окатив графа ледяным взглядом. Знал бы он, с каким удовольствием я прямо сейчас перерезал бы его паршивую глотку. От немедленной расправы с заклятым врагом меня останавливали вовсе немногочисленные свидетели. Просто такая смерть была бы для Громова слишком легкой и быстрой. С куда большим наслаждением я наблюдал бы за его постепенным и неминуемым падением с вершины на самое дно и еще ниже. «Теперь настала твоя очередь хорошенько запомнить мое лицо», — бесцветным тоном произнес я, и на скулах мужчины заиграли желваки. «Запомнить лицо человека, который однажды лишит тебя этой никчемной жизни и всего, чем ты дорожишь». Ирина со страдальческим видом закусила губу, переводя взгляд с меня на своего отца и обратно, а Алиса настойчиво потянула меня за руку в сторону ворот. «Так это угроза, Морозов!» — вновь поменялся граф в лице. Теперь на нем играла прежняя издевательская ухмылка. «Повторить былое мы можем всегда, вот только останется ли на месте твоего поместья после этого хоть один камушек, нетронутый сажей?» «А на месте твоего?» — с вызовом изогнул я бровь, и наши гвардейцы синхронно, как по команде, обхватили рукояти мечей. «Он все равно ничего не поймет, отец», — вмешался уже один из его сыновей. «Давай просто не будем портить себе настроение, и пусть отправляются во свояси». «Может, это вы чего-то не понимаете?» — осадила его Ирина. «Между прочим, первыми сыпать оскорблениями начали как раз-таки вы, а не Влад». «А ты вообще молчи, несуразная!» — пригрозил девушке пальцем старший из братьев. «Чья бы корова мычала, если по собственной воле с изгоями этими миловаться удумала?» «Нет, сейчас у меня не было ни времени, ни желания выслушивать всю эту грязь, так что я просто поддался на молчаливые уговоры Алисы и быстрым шагом вышел за ворота арены. Хотя короткая перепалка между Ириной и членами ее семьи все же позволила мне задуматься об истинных намерениях младшей дочери Громова. Неужели она в самом деле готова была пойти против отца, предав свой род и встать на мою сторону в нашем конфликте? Звучало это так же неправдоподобно, как и казалось мне изначально». Но тем не менее, странно все это.